Антикиллер. Васька запретил мне покидать квартиру и с утра сам выгулил мою героическую собаку. Еще вчера, обрабатывая мои ссадины, он сообщил, что Саша, которого объявили в розыск, нашелся в своем родном городе. Только не живым, а мертвым. Это как? Если вкратце, тело утонувшего мужчины обнаружили пару дней назад в акватории Рыбинского водохранилища, неподалеку от судоверфи. Как он там оказался, неясно. Возможно, где-то отдыхал или рыбачил. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства и причины гибели. Этого Сашу убили и утопили. Никакой это не несчастный случай. Когда за Дьяченко основательно взялась милиция, он испугался. Сашу тоже могли взять под стражу, и там бы он заговорил. И мог рассказать что-то такое, о чем знать в милиции не должны. Он сам из Рыбинска. Отдыхал человек летом, где хотел. А то, что утонул, так сколько их таких летом тонет? «Выпивший, что ли, в воду полез?» — задумчиво спросил я, мысленно отмечая совпадение на временной линии. Саша утонул как раз вовремя. Алкоголь в крови нашли, значит, употреблял перед тем, как в воду полез. У гнилостно измененных трупов на наличие и количество этанола исследуют не кровь, а фрагмент скелетной мышцы. Опять же, это не доказывает, что его не опоили специально. Ладно, я попрошу, чтобы покопались. Хоть что-то там должно быть. Может, обнаружат какие-то травмы или показания, кто из местных даст. Васька закрыл меня снаружи, забрав ключ. Поэтому я ощущал себя пленником. Включил телевизор. Меня интересовали новости городского канала. Надеялся, проскочит что-то, связанное с расследованием. Но судьба зло надо мной смеялась. В новостях показали Дьяченко, только совсем не в наручниках, а в роскошном кабинете. Он давал интервью о том, что сегодня состоится закладывание капсулы в основание многофункционального торгово-развлекательного комплекса с рабочим названием «Куб». Оказывается, это тоже проект Дьяченко. Вот сволочь. Он за решеткой должен сидеть, а не интервью раздавать. Смутно я помнил, что местные критично отнеслись к новости о том, что через дорогу от автовокзала построят торговый центр необычной формы. Но власти одобрили проект, несмотря на многочисленные вопросы. Теперь-то я начинал понимать, как решались подобные вопросы в таких кругах. Я не мог усидеть дома, тем более, что из окна увидел лопату. Тот с озабоченным видом нарезал круги у подъезда. На плече у него болталась дорожная сумка. Явно кого-то ждал. Хорошо, что Васька не знал о Димкиных ключах, которые тот, уезжая благополучно, забыл в кармане ветровки. Я вышел будто бы наперекур и, поздоровавшись, невзначай спросил у лопаты. «Чего такой взъерошенный? С Левычем опять проблемы?» «А у тебя самого что с рожей?» «За девушку подрался», — уклончиво ответил я, лопата скептически покивал и заметил. «Левычу сейчас не до нас. Их там Грек всех вызвал». «Левыч ваш недавно ко мне заглядывал. Без приглашения, между прочим». «Фига себе! Чего это? Работ предлагал?» «Сам не понял, чего он хотел. Грозный такой». «Может, на нерве. Сейчас наши все на кипише. Кто-то шепнул, что в город приехал человечек один. Особенный». «В смысле?» Лопата наклонился к самому уху и тихо прошептал. «Ассасин. Сечешь?» «Не особо. Ассасин. Убийца, что ли?» «Тише!» — шикнул на меня лопата. «Что-то намечается. Брательник сказал, чтобы я пару дней на рынке не ошивался. Можно попасть под замес». «Ого! И чего в наших краях ассасин забыл?» «Может, Грек кому не угодил. Он человек новый. Лучше отсижусь. Тут днюха у Гарика. Поедем на дачу зависать». «Хорошая стратегия». «Ну, бывай». К подъезду подъехала вишневая девятка. За рулем сидел какой-то восточного вида детина с сигаретой, приклеенной к нижней губе. Лопата, пожав мне руку, нырнул в машину. Та фыркнула, как обиженная лошадь, и покатилась к выезду со двора. Рев двигателя все удалялся, а я стоял как вкопанный, пока Скали не залаяла на соседнего кота, замеченного в окне. Это меня отрезвило. Забежав домой, я первым делом набрал номер Курама. Вообще, я никогда ему не звонил. Но тут решил, что случай экстренный. «Это правда, что в городе киллер? Это же из-за него Дьяченко, да?» «Надеюсь, что да. Найди место поукромнее и отсидись. Кто еще знает про то, что было у тебя?» «Да все, кому не лень». «Скажу тебе так. Греку вопросов ни у кого нет». «Значит?» «Я тебе вчера все сказал». Чертыхаясь, я набрал Васькин номер. Оказалось, тот сейчас как раз находился в прокуратуре. На фоне что-то бубнил Бойков, а на него в ответ кричали. Громко, зло. «Вань, я занят. Если повезет, на днях будет ордер на задержание Дьяченко. Ему предъявят обвинение в халатности. Пока это все хорошие новости». «Думаю, Дьяченко пристрелят прямо сегодня во время открытия нового торгового центра возле вокзала», — выпалил я. «Какого открытия?» «Да в новостях передали. Через 20 минут начнется». «С чего ты так решил?» «Думайте, что делать. Чего я так решил, дело десятое. Потом все объясню». «Так, чтобы сидел дома. Ты слышишь? Слышишь?» Я быстро отключил телефон. В уме прикинул маршрут до торгового центра. И понял, что быстрее всего будет добраться туда бегом. Может, успею предупредить. Скали с деловитым видом уселась возле двери и, несмотря на мои бурные возражения, выскочила в подъезд первой. Я схватил намордник и поводок. «Ладно, ладно». Мы неслись, разгоняя ветер. Длинная улица. Поворот. Еще один. Вот и проспект. Сейчас перебежим через дорогу, налево, и будущий торговый центр будет перед нами. Я подлетел к толпе, когда Тихонов на правах мэра города как раз закладывал капсулу в фундамент будущего строения. Не знаю, что он при этом думал о Дьяченко, но в камеру позировал охотно. Ведущий бодро вещал в микрофон. «Уже через год в городе появится новый торгово-развлекательный комплекс, в котором будут собраны самые крупные сетевые операторы розничной торговли страны, представляющие такие профили, как продуктовый гипермаркет, супермаркеты бытовой техники, отделочных материалов, спортивных товаров, товаров для дома, мебельный центр, магазины детской одежды, подарков». Вон он, Дьяченко, нервный и вспотевший, маяча туда-сюда под прицелами камер. Очень удобная мишень. Сцену для презентации и кресло для прессы разместили прямо на фундаменте, установив там временный шатер для фуршета. Быстро оглядевшись, я понял, что киллер, если он все-таки здесь, должен залечь где-то напротив входа. Из сериалов я знал, что огневая позиция должна обеспечивать удобное наблюдение за объектом и подходами к нему. Снайпер заботится о том, чтобы между ним и жертвой было как можно меньше мертвых зон, позволяющих укрыться от выстрелов. Напротив торгового центра как раз стройка. Там собирались возводить деловой центр. Но проект как-то завис, потому что застройщик то ли обанкротился, то ли сел. Теперь там даже охраны толком нет. Место просто идеальное. «Так, псина, ты сидишь тут». Я привязал Скали к лавочке и принялся пробираться ближе к ступеням. На меня шикали и пихали острыми локтями, но я все-таки смог протиснуться в первый ряд. Умастившись прямо под колонкой, откуда наигрывала бравуарная музычка, я пытался подавать знаки Тихонову. Охрана заметила меня быстрее. Высокий мужик в костюме не по размеру принялся оттеснять меня в сторону. И в этот момент я заметил блик в очках Дьяченко. «Ложись!» — заорал я, в прыжке вырываясь из цепкой лапы охранника. Пригнувшись, я метнулся коленом Дьяченко, снося его с ног, и тут же грохнул оглушительный выстрел. В этот же момент почувствовал, как Скали, каким-то образом отвязавшаяся, с разбегу заскочила мне на спину. Сверху повалился охранник, запутавшийся в поводке. «Быстрей, сюда!» — вопил кто-то, и этот голос сливался с десятком других. «Прячьтесь! За мной!» Со своей позиции я видел, как Тихонова втолкнули в здание два охранника. Дьяченко, живой и напуганный, хватался скрюченными пальцами за ковровую дорожку. «Уберите его!» Крики и визги неслись со всех сторон. Меня, одеревеневшего и отупевшего, кто-то потянул за ноги со ступеней вниз. Скали скулила и потявкивала, тыкалась мне в затылок. Народ в панике разбегался, на площадь, улюлюкая сиренами, неслись машины милиции и скорая. Какие-то люди в форме окружили ступени. Два знакомых опера ринулись в здание следом за Дьяченко. Размахивая руками и удостоверением, ко мне пробирался Васька. Ухватив меня за шкирку, как нашкодившего кота, второй рукой он зацепил поводок Скали и потащил нас к машине. Группа мужчин, среди которых теперь был и приехавший с Васькой Бойков, вернулась минут через 15. Бойков подошел к нам. К этому времени я уже немного пришел в себя и пил воду на заднем сиденье Васькиной машины. Скали лежала рядом, положив морду мне на колени, и все еще дрожала. Там и ФСБ, и спецназ, и ДПС. Лучше пока не соваться. На стройке нашли явные следы присутствия снайпера. Затемненный задний план в комнате, подготовленный мягкий упор для стрельбы, стреляная гильза, окурок, бутылка сока. Дьяченко был бы трупом, если бы не ты. А уже вечером Ярославль загудел, как растревоженный улей. На злополучной стройке, принадлежавшей Дьяченко, следователи обнаружили тело девушки с помощью специального радара со сложным названием. Он показал, что под сбетонированной поверхностью фундамента есть изменения почвы.